Он спрашивает, какая ваша выгода в этом деле. Хонто есть. Мне еще много чего останется, Марико-сан, после того, как корабли будут куплены у Ее Величества. Далее мне хотелось бы взять самого доверенного из ваших советников с собой, как вашего посла, к моей королеве. Ему может быть интересен договор о дружбе между нашими странами. Господин Торанага говорит, что это было бы слишком великодушно со стороны вашей королевы. Он добавляет, что если такая чудесная вещь и случилась бы, и вы вернулись обратно с новыми судами, кто готовил бы его моряков, самураев и капитанов для управления ими? Я бы готовил сначала, если он не против, потом могли бы приехать и другие. Он спрашивает, что такое сначала. 2 года. Торанага мимолетно улыбнулся. Наш господин говорит, 2 года недостаточно сначала. Однако, добавляет он, это все иллюзии. Он не воюет с португальцами или господином Харимой, хозяином Нагасаки. Он повторяет, что то, чем вы занимаетесь за пределами японских вод на своем собственном корабле со своей командой, это ваше дело. Марико казалась огорченной. «За пределами наших вод вы иностранец», — говорит он, — «но здесь вы самурай». «Да, я понимаю, какую честь он оказал мне. Могу я спросить, где самурай берет в долг деньги, Марико-сан?» «У ростовщиков, где же еще? У грязных торговцев-ростовщиков», — она перевела его вопрос для Торанаги. «Зачем вам потребовались деньги?» «А есть ростовщики в Эдо?» «О, да, ростовщики есть повсюду, не так ли?» «В вашей стране разве не то же самое?» «Спросите вашу наложницу, Анжин-сан, может быть, она сможет вам помочь. Это часть ее обязанностей». «Вы говорите, мы выезжаем в Эдо завтра?» «Да, завтра». «К сожалению, Фудзико-сан не сможет отправиться с нами». Марико поговорила с Торанагой. «Господин Торанага говорит, что он пошлет ее галерой, когда она поправится. Он спрашивает, для чего вам надо занять денег?» «Я должен нанять новую команду, Марико-сан, чтобы плавать всюду, служить господину Торанаге, как он пожелает. Это возможно?» «Команду из Нагасаки? Да». «Он даст вам ответ, когда вы приедете в Эдо. Дома, Торанага-сама, Марико-сан, когда я попаду в Эдо, куда я должен идти?» «Там меня будет кто-нибудь сопровождать?» «О, вы не должны беспокоиться о таких вещах, Анжин-сан. Вы один из хатамото господина Торанаги. В это время постучали во внутреннюю дверь. Войдите». «Нага», — отодвинул Сёдзи и поклонился. «Извините меня, отец, но вы приказали сказать, когда соберутся все офицеры. Спасибо, я скоро буду». Торанага ненадолго задумался, потом поманил Блэксерна, на этот раз по-дружески. «Анджин-сан, отправляйтесь с Нага-саном. Он покажет вам вашу комнату. Спасибо за ваши советы». «Я благодарен вам, что выслушали меня. Спасибо за ваши слова. Я постараюсь стать терпеливым и полезным вам». «Благодарю вас, Анджин-сан». Торанага смотрел, как он кланялся и уходил. Когда они остались одни, он повернулся к Марико. «Ну, что вы думаете? 2 вещи, господин. Во-первых, его ненависть к иезуитам безмерна, даже сильнее его неприязни к португальцам, так что это козырь для вас, который можно использовать против кого-то из них или против обоих, если вам это будет нужно. Мы знаем, что он смел, так что он бесстрашно отразит любую атаку с моря. Во-вторых, деньги — все еще его цель. В его оправдание из того, что я узнала, деньги — единственная реальная вещь, которую чужеземцы используют для достижения прочной власти. Они покупают земли и положение. Даже их королева действует как купец и покупает корабли и земли, вероятно. В остальном они не очень отличаются от нас, господин, за исключением этого, а также тем, что они не понимают власти, что война есть жизнь, а жизнь есть смерть. Христиане мне враги, я так не считаю, а португальцы... Я думаю, что они поглощены только своей прибылью и распространением Слова Божьего. Христиане — мои враги? Нет, господин, хотя некоторые из ваших врагов могут быть христианами, католиками или протестантами. Вы не думаете, что Анджин-сан мой враг? Нет, господин, я считаю, он уважает вас и в свое время станет вашим фактическим вассалом. А христиане? Кто из них мои враги? Господа Харима, Кияма, Оноши и некоторые другие самураи, которые стали выступать против вас. Торанага засмеялся. Да, но священники воздействуют на них, как считает Анджин-сан. Мне так не кажется. Эти трое выступят против меня? Я не знаю, господин. Раньше они были друзьями, противниками по отношению к вам. Но если они станут на сторону Ишидо, это кончится очень плохо. Вероятно, вы правы. Марико, вы ценный советник. Вам трудно быть христианкой-католичкой, другом с врагом, выслушивать вражеские идеи? Да, господин. Он поймал вас, да? Да, но, по правде говоря, он прав. Я не исполнила того, что вы приказали. Я оказалась втянута в полемику между вами. Пожалуйста, примите мои извинения. Это будет продолжаться, и вам будет все труднее, может быть, еще труднее. Да, господин, но лучше знать обе стороны медали. Многое из того, что он сказал, оказывалось верным. Например, что мир разделен испанцами и португальцами, о священниках, занимающихся контрабандой, хотя в это почти невозможно поверить. Вам не стоит сомневаться в моей лояльности, господин. Как бы плохо ни пришлось, я всегда выполню свой долг по отношению к вам. Спасибо, но вас очень интересует то, что сказал Анджин-сан, да? Благодарю вас, Марико-сан. Я очень дорожу вами как советником. Может быть, разрешить вам развестись с Бунтаро? Что? Ну... «О, быть свободной!» — запела ее душа. «О, Мадонна, быть свободной! Помни, кто ты, Марико, и не забывай, что любовь — это слово чужеземцев». Торанага следил за ней в полном молчании. Москиты спиралью летели на дым ладана и стрелой улетали в безопасное место. «Да, она сокол», — думал он. «Но против какого зверя бросить мне ее?» «Нет, господин», — сказала Марико, — «благодарю вас. Не стоит беспокоиться». «Анджин-сан — странный человек, не правда ли? Его голова полна несбыточными планами. Бессмысленно рассматривать возможность атаки на наших друзей-португальцев или на их черный корабль. Верить в этот вздор, что уже через год у меня будет 4 боевых корабля?» Марико заколебалась. «Если он говорит, что военно-морской флот будет, господин, то я верю, что это возможно». «Невероятно!» — горячо сказал Торанага. «Но вы совершенно правы. Он наш козырь против других. Он и его боевой корабль. Абсолютно немыслимо, но как заманчиво!» «Как сказал Оми, сейчас нам нужен этот иностранец, чтобы учиться у него. И еще много чего нужно узнать, особенно от него, да?» «Да. Пришло время открыть империю, Марико-сан. Ишида закроет ее плотно, как устрицу. Если бы я снова стал президентом Совета регентов, я бы заключил договоры со всеми государствами, если только они дружественные. Я бы посылал наших людей учиться у других народов, посылал бы послов. Королева, правящая мужчинами, была бы хорошим почином. королеве я послал бы женщину-посла, если бы нашел достаточно умную и хитрую. Она должна быть очень смелой и очень умной, господин. Да, это будет опасное путешествие». «Все путешествия опасны», — сказала Марико. «Да», — Торанага переключился на другую тему. «Если Анджин-сан уплывет со своим кораблем, набитым золотом, вернется ли он обратно? Сам, по своей воле». Спустя некоторое время она сказала: «Я не знаю». Торанага решил не давить на нее сейчас. «Благодарю вас, Марико-сан», — сказал он дружески, отпуская ее. «Я хочу, чтобы вы присутствовали на собрании, переводили то, что я скажу для Анджин-сана». «Все, господин?» «Да. И сегодня вечером, когда вы войдете в чайный домик покупать контракт Кику, возьмите с собой Анджин-сана. Прикажите его наложнице сделать все, что полагается. Он нуждается в поощрении, так ведь? Хай!» Когда она уже была у Сёдзи, Торанага сказал: «Как только появится связь между Ишидо и мною, вы получите развод». Ее рука замерла на перегородке. Она слегка кивнула благодаря, но не оглянулась, и закрыла за собой дверь. Торанага несколько мгновений сидел, наблюдая за дымом благовоний в курильнице, потом встал и вышел в сад, чтобы зайти в уборную. Зажужжали москиты, Торанага рассеянно прихлопнул их рукой, продолжая думать о соколах и ястребах, зная, что даже самые большие соколы ошибаются. Вот и Ишидо допустил ошибку, и Кири, и Марико, и Оми, и даже Анджин-сан. 150 офицеров расположились ровными рядами. Впереди сидели Ябу, Оми и Бунтаро. Марико сидела на коленях сбоку, около Блэксорна. Торанага, сопровождаемый личными телохранителями, прошел и сел на отдельную подушку лицом к остальным. Он ответил на их поклоны, потом кратко проинформировал их о содержании пришедшего сообщения и выложил им в первый раз при всех свой окончательный план военных действий. Он снова не упомянул о том, что касалось секретных и тщательно планируемых восстаний, и тот факт, что наступление будет вестись по северной, а не по южной прибрежной дороге. И к общей радости, так как все его военачальники были довольны, что наконец наступил конец неопределенности, он сказал им, что когда прекратятся дожди, он произнесет условленные слова «малиновое небо», которые и означают наступление. «Тем временем, я думаю, Ишидо незаконно соберет новый совет регентов. Я ожидаю, что меня незаконно обвинят в предательстве и против меня объявят незаконную войну». Он наклонился вперед, его левый кулак характерным жестом упирался в бедро, правая вцепилась в рукоятку меча. «Слушайте, я подтверждаю свою верность завещанию Тайко и признаю своего племянника Яэмона как Квампаку и наследника Тайко. Мне не нужны другие земли, мне не нужны новые посты, но если изменники нападут на меня, я должен буду защищаться. Если они обманут его императорское высочество и попытаются взять власть в стране, мой долг — защищать императора и изгнать дьявола, так?» Его поддержал одобрительный гул. Боевые крики Косиги и Торанага из комнаты разнеслись по всей крепости, вызвав отголоски эха. «Штурмовой полк будет готовиться к отправке на галерах в Эдо под командованием Тода Бунтара-сана и заместителя Косиги Оми-сана в течение 5 дней. Господин Косиги Ябу, мобилизуйте Идзу и прикажите 6000 человек выступить к проходам на границе, на случай, если изменник Икава-Джикья устремится на юг, чтобы отрезать наши линии коммуникаций, когда кончится сезон дождей, и Шидо нападет на Кванто». Оми, Ябу и Бунтаро молча согласились с мудростью Торанаги, решившего умолчать о принятом в этот день решении начать войну прямо сейчас, в дождливый сезон. «Это вызовет большую сенсацию», — подумал про себя Оми при мысли о войне во время сезона дождей. «Наши ружья проложат нам путь», — с энтузиазмом сказал Ябу в этот день. «Да», — согласился Оми, вовсе не уверенный в этом плане, но не зная, что предположить еще. «Это сумасшествие», — сказал он себе, хотя и был польщен тем, что его назначили помощником командира. «Я не понимаю, как Торанага может быть уверен, что при северном варианте есть какой-то шанс на победу. Здесь нет ни единого шанса», — снова сказал он себе и стал слушать вполуха энергичные призывы Торанаги, чтобы сосредоточиться еще раз на проблеме мести. «Конечно, атака на Синано даст дюжину возможностей покончить с Ябу без риска для себя. Война, любая война, будет ему на пользу при условии, что война не будет проиграна». Потом он услышал, как Торанага говорит: «Сегодня я чуть не погиб. Спасибо, Анджин-сан вытащил меня из-под земли. Это второй раз, может быть, даже третий, когда он спас мне жизнь. Моя жизнь ничего не значит по сравнению с будущим моего рода. И кто скажет, жил бы я или погиб без его помощи? Но хотя это и есть Бусидо, вассал никогда не ожидает награды за свою службу, долг сюзерена время от времени оказывать ему благодеяние». Среди общих восклицаний Торанага сказал: «Анджин-сан, сядьте здесь. Марико-сан, вы тоже». Оми ревниво следил, как высокий человек поднялся и сел на колени на место, указанное Торанагой рядом с ним. В это время в комнате не было ни одного человека, который не хотел бы оказаться на месте чужеземца. «Анджин-сану дается надел земли близ рыбацкой деревушки Йокогама, к югу от Эдо, с доходом в 2000 коку ежегодно. Право набирать 200 слуг самураев, полные права самурая и хатамото дома Йоси Торанага Нохминовара. Далее он также получает 10 лошадей, 20 кимоно вместе с полным боевым снаряжением для его вассалов и ранг главного адмирала и кормчего Кванто». Торанага подождал, пока Марико не кончила переводить, потом позвал: «Нага-сан». Нага послушно принес Торанаге покрытый шелком сверток. Там была пара мечей, один короткий, второй боевой. «Заметив, что земля поглотила мои мечи и что я не вооружен, Анджин-сан еще раз спустился в трещину, нашел там свой меч и отдал его мне. Анджин-сан, я, в свою очередь, возвращаю вам эти. Они сделаны великим мастером Йория. Помните меч «Душа самурая»? Если он забывает или теряет его, он никогда не может быть прощен». Сопровождаемый еще большими восклицаниями и особой завистью, Блэксорн принял мечи, поклонился, засунул мечи за пояс, потом поклонился снова: «Благодарю вас, Торанага-сама. Вы оказали мне большую честь, благодарю вас». Он собрался уходить, но Торанага приказал ему остаться. «Нет, садитесь здесь рядом со мной, Анджин-сан». Торанага посмотрел на воинственные, фанатичные лица своих офицеров. «Глупцы!» — хотелось закричать ему. «Вы не понимаете, что война, независимо от того, начнется ли она сейчас или после сезона дождей, будет только большим бедствием. Любая война с Ишида, Ошибой, Яэмоном и их нынешними союзниками должна кончиться гибелью всех моих армий, всех вас и уничтожением меня и моего рода. Разве вы не понимаете, что я не имею шансов, кроме как ждать и надеяться, что Ишида сам себя погубит?» Вместо этого он еще больше поддерживал их воинственный дух, так как ему было очень важно вывести врага из равновесия. «Слушайте, самураи, скоро вы сможете доказать вашу преданность. Каждый человек, как ваши предки, доказали свою преданность. Я сокрушу Ишидо и всех изменников, и прежде всего Икаву Джикья. Я сейчас всем официально заявляю, что отдам все его земли, обе провинции, Суругу и Тотоми, стоимостью 300 тысяч коку, моему преданному вассалу, господину Кассиябу. И подтверждаю право его и его рода как верховных владык этих областей и Идзу. Оглушительные приветствия!» Ябу вспыхнул от восторга. Оми стучал по полу, крича как в экстазе. «Теперь его награда будет безмерна, так как, по обычаю, наследник Ябу будет наследовать все его земли. Как убить Ябу, не дожидаясь войны?» Тут его глаза обратились на Анджин-сана, который бурно выражал свое одобрение. «Почему бы Анджин-сану не сделать это за тебя?» — спросил он себя и громко рассмеялся от этой идиотской мысли. Бунтаро наклонился и похлопал его по плечу. Он был в хорошем настроении и, конечно, ничего не понял, а принял его смех как радость за Ябу. «Скоро вы тоже получите столько земли, сколько заслуживаете, не так ли?» — прокричал Бунтаро сквозь шум. «Вы тоже заслуживаете поощрения. Ваши советы и идеи очень ценны. Благодарю вас, Бунтаро-сан. И беспокойтесь, мы пробьемся сквозь горы». Да, Бунтаро был отчаянный боевой генерал, и Оми знал, что они хорошо подходят друг другу. Оми — смелый стратег, Бунтаро — бесстрашный в наступлении командир. Если кто-нибудь и сможет провести войска через горы, так это он. Раздался еще один взрыв ликования, когда Торанага приказал принести саке, закончив официальную часть совещания. Оми выпил свою чашку и проследил, как Блэксорн осушил свою. Он сидел в опрятном кимоно, правильно расположив мечи, и спокойно разговаривал с Марико. «Ты сильно переменил Санджин-сан с того первого дня», — подумал он довольно. «Многие из твоих бредовых идей еще сидят в твоей голове, но ты уже стал почти цивилизованным». «В чем дело, Оми-сан?» «Ничего так, Бунтаро-сан. У вас такой вид, словно это сунул вам свой зад под нос. Ничего такого вовсе нет, совсем наоборот. У меня рождается одна замечательная мысль. Выпьем. Эй, цветок персика, принеси еще саке. Чашка господина Бунтаро пуста».